с речью и слухом, ни калека, для которого сказать вслух доброе слово не составило бы труда, а ведь ни за что сволочь не скажет. «Бум-бум-бу», — мотал головой из стороны в сторону Зыков, указывая теперь мизинцем на другую страницу, где не в самом конце, а ближе к концу, предыдущую, уже говорилось о нехватке на запане такелажа, о том, что проволоки и тросы осталось там на неделю, и если трест не обеспечит срочно белый бор с Настью, запань станет каюк графику, каюк плану и соревнованию тоже каюк, а лес все идет и идет по реке Сверховьев. То, о чем умолял его написать в заметке технорук Коломеец, можно ни о чем другом не писать, а об этом обязательно. И вот именно эта, самая важная страница, была вся целиком перечеркнута крест-накрест. Несомненно, рукой Зыкова, потому что сейчас он тщился что-то объяснить, почему и зачем вычеркнуто, что-то доказать, тыкал туда пальцем, пришлепывал и отметал прочь ладонью бум-бу. Эти косые росчерки пера, крест-накрест, эти запекшиеся чернила, эти, казалось, вспухшие борозды на бумаге, Алексей сейчас ощутил всей своей кожей, будто это его самого исполосовали по-живому, так больно. И его уже не волновали царапнувшие поначалу поправки других мест, будто их и не было вовсе. «Да вы что!» — заорал он на Зыкова во всю глотку, надеясь, что если крикнуть погромче, пояростней, этот глухонемой правщик все-таки услышит, дойдет до его слуха, проймет его. «Там люди сидят без такелажа, ждут помощи, а вы...» Но Зыков упрямо мотал головой и повторял это движение ладони по бумаге, будто сметая с нее все буковки прочь. Алексей был вне себя. Ну как он теперь покажется на глаза технаруку Коломийцу и всем остальным людям Белоборской генеральной запани, когда выйдет газета, и в ней будет его заметка, а в ней ни словца о деле? Что он скажет им в свое оправдание? Они ведь не поверят, что в редакции газеты «Северная звезда» сидит глухонемой правщик Зыков, который говорить не может и не слышит ни черта, но нисколечко не слышит, что делается вокруг за стенами его кабинета, какая там за стенами кипучая и трудная жизнь. А он только и знает, что водить носом по бумаге, расставлять запятые, и когда ему вздумается черкать по-живому крест-накрест, вымарывать целые страницы, притом самые важные. Нет, они не поверят, сплавщики, они насмех поднимут за такие россказни. Они ведь не знают, что в редакции газеты «Северная звезда» сейчас некому работать. Всех стоящих журналистов призвала война, держит армия. Они скоро вернутся, приедут, наверняка уже едут, а пока вот приходится выкручиваться наличными силами, держать в секретариате глухих литправщиков, ловить на вокзалах, на пароходах встречных, поперечных, заезжих студентов, которые способны связать кое-как пару слов. Нет, они не знают об этом, не поймут этого. Они просто дождутся там, на Белоборской запане, когда придет свежая газета, развернут ее, заглянут с надеждой, а там ничегошеньки нет насчет такелажа. «Да, хорош гусь», — скажут они, — помельтешил тут на запане, покрасовался в своей кожанке с блокнотом да с карандашиком, сверзился прямо в воду, чуть не утоп, еле вытащили, отряхнулся, просох, наловил рыбки и был таков несолидный товарищ. Алексей, чувствуя, как от злости и решимости цепенеют скулы, выхватил рывком из пальцев Зыкова горемычные свои страницы, пересчитал, все ли тут, бережно разгладил и, уходя, процедил сквозь зубы еле-еле, чтоб тот не услышал, хотя он все равно ни черта не слышит, сказал напоследок, глухая тетеря. Но Зыков сразу услышал и понял, вскочил со стула, как ужаленный, очень заволновался, пригрозил пальцем, потом схватил со стола чистый лист бумаги, трубно высморкался в него, скомкал и бросил в корзину, словно что-то хотел этим выразить. Дыша негодованием, явился Алексей в соседний кабинет к Василию Васильевичу Бубееву. «Что, покромсали маленько?» — сочувственно справился тот, на весу перебирая листы. «Зыков?» «Он его почерк. Да ты садись. В ногах, правда, нет. Хоть и в другом месте, на котором сидишь, ее тоже нет», — уточнил он, — «а все равно садись». Кинул в угол рта папиросу, раскурил, сощурился от дыма и лукавства.